«Утюжок», 2005 год. Эми Бендер. Между прочим, не все новое хуже старого. У тыквоголовых родителей родился ребенок с головой как утюг. По причинам, которые представляются мне очевидными, в последнее время я много думаю об этом рассказе. Edge F. Постскриптум. Еще мне часто приходит на ум пуля в мозге Тобиаса Вулфа. Ее тоже можешь как-нибудь почитать. На Рождество приехала мать Эйджея, абсолютно не похожая на сына. Паула, миниатюрная белая женщина с длинными седыми волосами, вышла на пенсию 10 лет назад и с тех пор ни разу не стриглась. После ухода из компьютерной компании она большую часть времени проводила в Аризоне. Она делала украшения из поделочных камней по собственным эскизам. Учила местных жителей грамоте. Спасала сибирских хаски. Старалась каждую неделю ужинать в новом ресторане. Ходила на свидания с мужчинами и женщинами и не видела в своем переходе к бисексуальности ничего сверхъестественного. Ей исполнилось 70 лет, и она считала, что если не пробовать ничего нового, лучше сразу умереть. Она появилась у них на пороге с тремя одинаковыми коробками в руках, подчеркнув, что вовсе не от лени выбрала для всех троих одинаковые подарки. «Я подумала, что это принесет радость и пользу всем членам семьи», — сказала она. Еще не сняв упаковочную бумагу, Майя уже догадалась, что внутри. Она видела такие в школе. Сейчас они есть почти у всех, но папа их терпеть не может. Майя нарочно долго возилась с упаковкой, соображая, что сказать, чтобы не обидеть ни бабушку, ни отца. «Электронная книга. Давно такую хотела?» Она бросила быстрый взгляд на Эйджея. Тот кивнул, слегка дернув бровью. «Спасибо, бабуль». Майя поцеловала бабушку в щеку. «Спасибо, мама Фикри», — сказала Амелия. У нее уже была читалка для работы, но об этом никто не знал. Увидев, что получили в подарок жена и дочь, Эйджей не стал открывать свой. Если не нарушать упаковку, эту штуку можно будет кому-нибудь передарить. «Спасибо, мама», — сказала Эйджей и прикусил язык. «Какой-то у тебя кислый вид, Эйджей», — заметила Паула. «Ничего подобного», — возразил Эйджей. «Надо шагать в ногу со временем», — продолжала его мать. «Зачем? Что хорошего в этом времени?» Эйджей часто размышлял о том, что время по чуть-чуть, по кусочку, как жир с мяса, срезает с жизни все лучшее, что в ней есть. Сначала в магазинах перестали продавать пластинки, потом видеофильмы, потом газеты и журналы, а теперь постепенно исчезают даже крупные книжные сети. По мнению Эйджея, хуже мира, в котором есть книжные сети, может быть только мир, в котором нет книжных сетей. По крайней мере, в этих гигантах продают книги, а не лекарства и не дрова. По крайней мере, кто-то из людей, работающих в этих магазинах, имеет филологическое образование и разбирается в книгах. По крайней мере, большие магазины могут продать 10 тысяч томов издательского шлака, чтобы книжный остров продал 100 томов хорошей литературы. Самый быстрый способ постареть — это игнорировать технические прогрессы, Эйджей. 25 лет в компьютерном бизнесе принесли его матери весьма достойную пенсию и одно единственное убеждение. «Вот это самое», — хмыкнул про себя Эйджей. Он сделал глубокий вдох, выпил воды и еще раз глубоко вдохнул. Он чувствовал, что его мозгу тесно в собственном черепе. Мать приезжала к нему редко, ему не хотелось портить ей настроение. «Пап, ты вроде покраснел», — сказала Майя. «Тебе нехорошо, Эйджей?» — спросила Паула. Он уперся кулаком в кофейный столик. «Мама, ты хоть понимаешь, что эта адская машинка не только поставит жирный крест на моем бизнесе, но и, что еще хуже, быстро укокошит многовековую культуру литературного творчества?» — спросил он. «Ты сгущаешь краски», — сказала Амелия, — «успокойся». «Почему я должен успокаиваться? Мне не нравится подарок. Мне не нравится эта штука. Я совершенно не рад тому, что теперь у меня в доме их целых три. Было бы меньше вреда, если бы ты купила моей дочери трубку для крека». Майя хихикнула. У матери Джея на глаза навернулись слезы. «Простите, я никого не хотела огорчать. «Все в порядке», — сказала Амелия. «Подарки замечательные. Мы любим читать, и я уверена, что они нам очень пригодятся. А Эй-Джей в самом деле сгущает краски». «Прости, Эй-Джей», — сказала Паула. «Я не знала, что для тебя это больная тема». «Могла бы спросить». «Замолчи, Эй-Джей». «А вы, мама Фикри, перестаньте извиняться», — сказала Амелия. «Это идеальный подарок для читающей семьи. Многие книжные магазины ищут способы продавать электронные книги вместе с бумажными. Эй-Джей просто не хочет...» «Ты же знаешь, что это бред», — Эми перебил ее Эй-Джей. «Зачем так упрощать?» — стояла на своем Амелия. «Нельзя прятать голову в песок и делать вид, что электронных книг не существует. Проблемы так не решают». «Мне кажется, или у нас дымом воняет?» — спросила Майя. Через секунду сработала пожарная сигнализация. «Черт!» — схватилась за голову Амелия. «Грудинка!» Она помчалась на кухню, Эй-Джей следом за ней. «Я выставила таймер на телефоне, но он не сработал». «Я отключил на нем звук, чтобы он не портил Рождество», — сказал Эй-Джей. «Что? Прекрати хозяйничать у меня в телефоне. Почему ты не пользуешься таймером, который встроен в духовку?» «Потому что я ему не доверяю. Нашей плите уже 100 лет, как и всему остальному в этом доме, если ты не замечал», — крикнула Амелия, вынимая из духовки пылающую грудинку. Поскольку грудинка сгорела, рождественский ужин состоял из салатов и закусок. «Я считаю, что самое главное на столе — это салаты», — сказала мать Эй-Джея. «Согласна», — сказала Майя. «Ими не наешься», — пробурчал Эй-Джей. «Одна трава». Его мучила головная боль, но он не желал идти с ней на компромиссы и бокал за бокалом пил красное вино. «Пожалуйста, кто-нибудь попросите Эй-Джея передать мне вино», — сказала Амелия. «И заодно намекните ему, что некрасиво забирать себе всю бутылку». «Как дитё малое, ей-богу», — сказал Эй-Джей, наливая жене вина. «Мне не терпится её включить», — прошептала Майя приунывшей бабушке. «Но лучше дождусь, пока все улягутся спать». Она покосилась на Эй-Джея. «Сама понимаешь». «По-моему, отличная идея», — прошептала в ответ Паула. Ночью в постели Эй-Джей снова завёл разговор об электронных книгах. «Знаешь, в чём главная проблема с этой штуковиной?» «Полагаю, ты мне сейчас объяснишь», — отозвалась Амелия, не отрывая глаз от бумажной книги. «Люди думают, что у них хороший вкус, но на самом деле у большинства он отвратительный, я бы сказал, чудовищный. Предоставленные сами себе этому чуду техники, они начнут читать всякую муть и даже не поймут, что им подсунули дрянь». «А знаешь, в чем плюс электронной книги?» — спросила Амелия. «Не знаю, мадам, светлая сторона», — сказала Эй-Джей, — «и знать не хочу». «Так вот, не называя имен, для тех из нас, кто замужем за человеком, у которого по мере приближения к среднему возрасту быстро садится зрение и одновременно развивается склонность к истерии, ближе к делу, Эми. Электронная книга позволяет этим несчастным увеличивать шрифт». Эй-Джей молчал. Амелия отложила книгу, намереваясь одарить мужа самодовольной улыбкой, но, повернувшись к нему, обнаружила, что взгляд Эй-Джея остекленел. Очередной приступ. Сколько Амелия не твердила себе, что в них нет ничего страшного, она не могла избавиться от беспокойства. Через 1,5 минуты Эй-Джей ожил. «Я всегда был немного близорук», — сказал он, — «возраст тут ни при чем». Амелия бумажным платком вытерла у него с губ слюну. «Господи, опять отключился?» — спросил он. «Да». Эй-Джей забрал у Амелии платок. Он был не из тех мужчин, которым приятна подобная забота. «Надолго?» «Секунд на 90, где-то так», — сказала Амелия, и, немного помолчав, добавила. «Это много?» «Пожалуй, чуть дольше обычного, но не намного». «Может, тебе все же обследоваться?» «Нет», — сказала Эй-Джей. «Ты же знаешь, у меня это с бегства». «С бегства?» — переспросила Амелия. «С детства. А я что сказал?» Эй-Джей встал с постели и пошел в ванную. Амелия пошла за ним. «Эми, пожалуйста, я могу хоть пару минут побыть один?» «Я не хочу, чтобы ты был один», — сказала Амелия. «Ладно. Я хочу, чтобы ты пошел к врачу. Это уже 3-й случай после Дня Благодарения». Эй-Джей покачал головой. «Эми, милая, у меня не медицинская страховка, одно название. И доктор Роузен все равно ничего нового мне не скажет. Пойду на ежегодный осмотр в марте, как обычно». Амелия зашла в ванную. «Может, доктор Роузен пропишет тебе новое лечение?» Она протиснулась между Эйджеем и зеркалом, упершись пышной пятой точкой в новенький двойной умывальник, который они поставили в прошлом месяце. «Ты очень важный человек, Эйджей». «До президента немного не дотягиваю», — возразил он. «Ты отец Майи, любовь моей жизни и светоч культуры в этом городе». Эйджей закатил глаза и поцеловал мадам светлую сторону в губы. Рождество и Новый год миновали. Мать и Джея благополучно уехала обратно в Аризону. Майя пошла в школу, Амелия на работу. «Самое замечательное в праздниках то, что они заканчиваются», — думала Джей. Он любил будни. Любил готовить завтрак по утрам, любил добираться до работы бегом. И Джей надел спортивный костюм, кое-как размялся, нацепил на уши повязку и закрепил на спине рюкзак. Он больше не жил над магазином, но маршрут его не изменился. Он бегал по тем же тропинкам, как в те времена, когда была жива Ник, когда Майя училась ходить, когда они только начинали жить с Амелией, только в обратном направлении. Эй-Джей бежал мимо дома Исмы, в котором та раньше жила с Дэниелом, а теперь, как это ни странно, с Ламбиазы. Место, где погиб Дэниел, тоже входило в его маршрут. Он бежал мимо бывшей школы танцев, как же звали учительницу, и Джей знал, что та недавно переехала в Калифорнию, и школа опустела. Кто теперь будет учить маленьких девочек Элиса танцам? Он бежал мимо начальной школы Майи, мимо средней и старшей школы. Старшая школа. У Майи есть парень, его зовут Феннес, он писатель, и они с Майей постоянно спорят. И Джей решил срезать через поле и почти добежал до улицы капитана Уиггинса, когда его настиг приступ. На улице было -6, и очнувшись, и Джей увидел, что рука, которую он упирался в лед, посинела. Он встал и сунул руки за пазуху. На пробежках с ним такого еще не случалось. «Мадам Оллинская», — сказал он. Доктор Роузен провела полный осмотр. Для своего возраста Эй-Джей в хорошей форме, но что-то в его взгляде смущало врача. «Больше никаких отклонений не замечали?» — спросила она. «Ну, возможно, это старость, но в последнее время у меня периодически случаются вербальные заскоки». «Заскоки?» «Ловлю себя на оговорках. В принципе, ничего особенного, но иногда я путаю слова. Вместо детства говорю «бегство», а на прошлой неделе обозвал гроздья гнева гвоздодером. Сами понимаете, для человека моей профессии это проблема. Причем сам я не замечаю ошибок. Моя жена надеется, что от этих приступов есть какое-нибудь лекарство». «Афазия», — сказала врач, — «нехороший симптом». Изучив историю болезни, Эй-Джея, доктор Роузен решила направить его к бостонскому специалисту по заболеваниям мозга. «Как поживает Молли?» — спросила Эй-Джей, чтобы сменить тему. Неприветливая девушка перестала у него работать 6 или 7 назад. Буквально на днях ее приняли. Врач назвала программу для молодых писателей, но Эй-Джей ее не слушал. Он думал о своем мозге. Какой парадокс. О том, что вышло из строя, приходится рассуждать при помощи того, что вышло из строя. «Я уверена, что она напишет великий американский роман. А виноваты в этом будете вы с Николь», — сказала доктор. «Готов понести наказание», — сказала Эй-Джей. «Произнесите, пожалуйста, по буквам», — попросил Эй-Джей. Он никого не взял с собой на консультацию. Не хотел никому говорить, пока не получит твердой уверенности. «Посмотрю потом в гугле. Звучит довольно экзотично». «Ну что вы, это довольно широко распространенная форма рака мозга», — сказал онколог клинической больницы штата Массачусетс и в доказательство своих слов протянул Эй-Джею брошюру, озаглавленную названием болезни. «Широко распространенная», — присвистнул Эй-Джей. «Значит ли это, что у больных есть шансы на выживание?» «Вы относительно молоды. С применением довольно агрессивных методов лечения врач принялся протирать концом галстука свои массивные платиновые часы. «Извините», — сказал он, — «это у меня нервно». Покупал эти часы, как водоотталкивающие, нырнул в них в бассейн, а на стекле изнутри осел конденсат. «Пожалуй, я бы предпочел более редкую форму рака мозга», — сказал Эй-Джей, — «хотя они сейчас все нередкие». «Не совсем так», — воскликнул врач. «Рак мозга сама по себе вещь довольно редкая». «А мой еще и называется так, что сразу не выговоришь». «Если это послужит вам утешением», — онколог посмотрел Эй-Джею в глаза. «Вы молодец, не теряете чувства юмора». «Мои жена и дочь смотрели сериал про медиков «Анатомия страсти», не видели?» «Слышал про него». «Но на вашем месте я не слишком доверял бы телевизионной медицине», — вздохнул врач. «Сценаристы позволяют себе слишком много вольностей». «Да я вообще телевизор не смотрю. Разве иногда за компанию с моими девочками?» — сказал Эй-Джей. «По правде говоря, я предпочитаю книги. Но этот сериал как раз хорошо помню. Там есть один персонаж, у него был рак. По-моему, как раз та форма, про которую вы только что говорили. Через 3 серии он умер». «Не думаю, мистер Фикри, что имеет смысл строить прогнозы на основании мыльных опер». По мнению врача, Эй-Джею следовало немедленно ложиться на операцию. «Ваши приступы не случайно», — объяснил он. «Это скрытые симптомы заболевания. Судя по результатам сканирования, опухоль успела разрастись. Я бы на вашем месте не тянул». Стоимость операции примерно равнялась той сумме, которую они в качестве первого взноса заплатили за дом. Какую ее часть покроет страховка, пока оставалось неизвестным, но явно небольшую. Как мелкий предприниматель, Эй-Джей не мог позволить себе ничего особенного. «Если я соглашусь на операцию, сколько выиграю?» — спросил Эй-Джей. «Зависит от того, как много удастся удалить. Если уберем опухоль целиком, то 10 лет, если нет, то 2 года. Опухоли этого типа неприятны тем, что имеют обыкновение образовываться заново. Если все пройдет успешно, я стану овощем?» «Ну почему сразу овощем? Мы не любим подобных терминов, мистер Фикри. Тем не менее, опухоль локализована в левой лобной доле. Вероятно, время от времени у вас будут возникать проблемы с речью, усилится афазия, но черту, за которой человек фактически перестает быть собой, мы не перейдем. С другой стороны, без оперативного вмешательства рост опухоли продолжится, пока она полностью не разрушит в мозгу речевой центр. В принципе, это произойдет в любом случае, и с операцией, и без операции, по всей вероятности». Онколог еще раз бросил взгляд на часы. Эй-Джею почему-то вспомнился Пруст. Все его знакомые были убеждены, что он прочел «В поисках утраченного времени» от начала до конца, тогда как на самом деле он осилил только первый том, да и то с великим трудом. «Зато теперь не придется, по крайней мере, дочитывать остальное», — мелькнуло у него. «Я должен обсудить ситуацию с женой и дочерью», — сказал Эй-Джей. «Да, конечно», — ответил онколог, — «только не затягивайте». Всю дорогу в поезде, а потом и на пароме, Эй-Джей думал о том, что Майе надо будет поступать в колледж, а Амелии выплачивать кредит за дом, купленный меньше года назад. Шагая по улице капитана Уиггинса, он уже твердо решил, ни на какую операцию он не согласится, если из-за нее дорогие ему люди останутся без гроша в кармане. Пока не готовый к разговору с женой и дочкой, Эй-Джей позвонил Амбиазе, и они встретились в баре. «Расскажи мне хорошую полицейскую историю», — попросил Эй-Джей. «В каком смысле хорошую? Чтобы коп был хорошим или сама история?» «Все равно что-нибудь занимательное, чтобы не думать о своих проблемах». «Да какие у тебя проблемы? Идеальная жена, идеальный ребенок, хорошая работа. Потом объясню». Ламбиа закивнул. «Ладно, ну вот, например. 15 лет назад жил на нашем острове парнишка. Он целый месяц не появлялся в школе. Каждый день говорил родителям, что идет в школу, а сам прогуливал. Даже если его приводили за руку, он улучшал момент и сбегал. Куда?» «В том-то весь и фокус. Родители подозревали, что парень связался с плохой компанией. И правда, дружки у него были хулиганистые, все как один двоечники. Родители держали на пляже ларек с фастфудом, так что с деньгами у них было не густо. Что делать с сыном, они не знали и пришли ко мне. Я решил денек его попасти. Он пошел в школу и спокойно отсидел весь первый урок. Но как только зазвенел звонок, его как ветром сдуло. Я за ним. Топали мы топали, пока не добрались до одного здания, в котором до этого я никогда не бывал. На перекрестке Мейн и Паркер. Что у нас там? Библиотека. Молодец. Ты же знаешь, я в то время почти не читал. Поднимаюсь я, значит, за парнем по лестнице, захожу в читальный зал. Парень выбирает кабинку поукромнее в заднем ряду. Ну, думаю, сейчас наркоту достанет. Обстановка самая, что ни на есть подходящая. Никто не мешает. Но угадай, что я вижу у него на столе. Полагаю, книги. Что еще можно увидеть в библиотеке? Одну толстенную книгу. Называется «Бесконечная шутка». Слышал про такую? По-моему, ты сочиняешь. Мальчик читал «Бесконечную шутку». Когда я его спросил, он рассказал, что читать дома ему не дают младшие братья и сестры, их у него было 5. А в школе страх, что подымут насмех одноклассники. Вот он и прогуливал, чтобы спокойно читать. Такая книга не терпит суеты. «Омбра», — сказал он, — «школа не дает мне ничего, а эта книга все». Судя по Хомбр, мальчик испаноязычный. На Элисе много выходцев из Латинской Америки. Немало. И что ты сделал? Поволок парня назад в школу. Директор спросил у меня совета, как его наказать. Я поинтересовался у парня, сколько ему надо времени, чтобы дочитать книгу. Он сказал пару недель. И я посоветовал директору на протяжении 2 недель оставлять прогульщика после уроков одного в классе. «Выдумка чистой воды», — сказал Эй-Джей. «Признайся, проблемный подросток прогуливал школу не для того, чтобы читать бесконечную шутку». «Клянусь, Эй-Джей, все так и было», — сказал Эмбиаза, но тут же фыркнул. «Видок у тебя был уж больно паршивый. Хотелось подбодрить». «Спасибо, большое тебе спасибо». Эй-Джей заказал еще пиво. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Забавно, что ты приплел к своей басне бесконечную шутку. Кстати, почему именно ее?» — спросил Эй-Джей. «Вечно натыкаюсь на эту книгу в магазине. Она толстая, занимает много места». Эй-Джей кивнул. «Когда-то мы до хрипоты спорили о ней с одним моим другом. Он ее обожал, и я терпеть не мог. И знаешь, что в этом споре самое смешное?» «Что?» «Я так и не дочитал бесконечную шутку до конца». Эй-Джей улыбнулся. Она да Пруст так и останутся в списке недочитанных. Кстати, у меня отказывает мозг. Он достал из кармана листок бумаги и прочитал. Мультиформная глиобластома. Эта штука превращает тебя в овощ, а потом ты умираешь. По крайней мере, без долгих мучений. Ламбиаза поставил кружку на стол. Должен быть какой-то выход. Операция, например. «Операцию делают, но она стоит $1 000 000. И все равно это только отсрочка. Я не стану разорять теми и маю, чтобы прожить лишнюю пару месяцев». Ламбиаза допил пиво и сделал бармену знак налить еще. «Думаю, надо дать им возможность решить самим», — сказал Ламбиаза. «Они расчувствуются», — сказал Эй-Джей. «Ну и что?» «Думаю, правильнее всего прострелить свою тупую башку». Ламбиаза покачал головой. «Неужели ты так поступишь с Майей? По-твоему, лучше оставить ее без денег на учебу и с безмозглым отцом на шее?» Ночью в постели, когда был выключен свет, Ламбиаза обнял Исмей. «Я люблю тебя», — сказал он. «И хочу, чтобы ты знала. Какие бы проступки ты ни совершила в прошлом, я тебя не осуждаю». «Это хорошо», — сказала Исмей. «Но я почти сплю и не понимаю, о чем ты». «Я знаю о сумке в шкафу», — прошептал Ламбиаза. «Знаю, что книга там. Как она туда попала, я не знаю и знать не хочу. Но ее нужно вернуть законному владельцу». После долгой паузы Исме сказала: «Книга испорчена». «Даже испорченный Тамерлан может представлять ценность», — сказал Амбиаза. «Я заходил на сайт Кристис. Последний проданный экземпляр ушел с молотка за 560 тысяч долларов. Думаю, за поврежденную книгу можно выручить 1050, а Эйджею Сэмми нужны деньги». «Зачем?» Ламбиазе рассказал ей о том, что Эйджея рак, и Исмей закрыла лицо руками. «Предлагаю сделать так», — сказал Ламбиазе. «Стираем с книги все пальчики, запечатываем ее в конверт и возвращаем. Где она была и откуда взялась, остается за кулисами». Исмей включила ночник. «Давно ты об этом знаешь?» «С первой ночи в твоем доме». «И тебя это не смущало? Почему ты меня не сдал?» — спросила Исме, сверкая глазами. «Потому что это меня не касалось, Изи. Я пришел в твой дом не как офицер полиции и не имел права рыться в твоих вещах. А еще я подумал, что наверняка найдется какое-то объяснение. Ты хороший человек, Исме, но жизнь тебя не баловала». Исме села на постели, у нее дрожали руки. Она пошла к шкафу и достала рюкзак. «Я расскажу, как все было», — сказала она. «В этом нет необходимости. Пожалуйста, я хочу, чтобы ты знал. Только не перебивай. Если ты меня перебьешь, я не смогу рассказать до конца». «Ладно, Изи», — согласился Ламбиазе. «Когда Мэриан Уоллес пришла ко мне в первый раз, я была на 6-м месяце беременности. Майи, которую она принесла с собой, было около 2. Мэриан Уоллес была очень молодой, очень симпатичной и очень высокой девушкой с усталыми золотисто-карими глазами. Она сказала: «Майя — дочь Дэниела». Я не придумала ничего лучшего, чем бросить ей: «Откуда мне знать, что ты не врешь?» Хотя прекрасно видела, что она говорит правду. Я ведь не первый день знала мужа, и вкусы его знала. Дэниел изменял мне с первого дня женитьбы, да и до того, вероятно, тоже. Но мне нравились его книги, по крайней мере, первая. У меня было чувство, что где-то глубоко, под всеми недостатками, я найду человека, который их пишет. Я не верила, что негодяй может сочинять такие замечательные вещи. Напрасно. Дэниел на самом деле был прекрасным писателем и отвратительным человеком. Но вешать на него всех собак было бы неправильно. Я тоже внесла свою лепту. Я накричала на Мэриан Уоллес. Ей было 22, но она выглядела как ребенок. «Думаешь, ты первая шлюха, которая заявляет, что родила от Дэниела?» Она все извинялась и повторяла: «Никто не будет навязывать ребенка Дэниелу Пэришу». Мэриан Уоллес называла его по имени и фамилии. Она была его поклонницей, уважала его. «Никто не будет навязывать ребенка Дэниелу Пэришу. Богом клянусь, мы никогда вас больше не побеспокоим. Нам просто нужно немного денег, чтобы с чего-то начать, сдвинуться с мертвой точки. Он говорил, что поможет, но я нигде не могу его найти». Я не видела в этом ничего странного. Даниил много путешествовал. То встречался со студентами где-нибудь в Швейцарии, то непонятно зачем мчался в Лос-Анджелес. «Ладно», — сказала я поговорю с ним. «Если он подтвердит, что ты говоришь правду...» «Но я-то уже знала, что она не врет, Ламбиазе. Если он подтвердит, что ты говоришь правду, не исключено, что мы сможем что-нибудь сделать». Мэриан спросила, как лучше всего держать со мной связь. Я сказала, что сама ее найду. Тем вечером мы с Дэниелом говорили по телефону. Разговор получился хороший, я промолчала о Мэриан Уоллес. Дэниел проявлял столько заботы, строил планы, как мы заживем, когда у нас родится ребенок. «Исмей», — говорил он, — «когда появится ребенок, я стану другим человеком». Я уже слышала такие обещания. «Нет, я серьезно», — настаивал он, — «покончу с разъездами, буду сидеть дома, писать, заниматься тобой и нашей кнопкой». Дэниел умел говорить с женщинами. Мне хотелось верить, что этот вечер станет переломным в нашей жизни. Я решила, что сама улажу проблему с Мэриан Уоллес. Найду способ от нее откупиться. В городе нашу семью всегда считали богаче, чем она была на самом деле. Нам с Ник достались кое-какие сбережения от родителей, но в деньгах мы никогда не купались. Она использовала свою часть на покупку магазина, а я свою на покупку этого дома. Остальное мой муж быстро промотал. Первую его книгу раскупали хорошо, но все последующие пользовались намного меньшим успехом. Он быстро привык к роскошной жизни, хотя его доходы этого не позволяли. Я всего-навсего школьная учительница. Мы с Дэниелом только казались богачами, а на самом деле были бедны. На тот момент моей сестры не было в живых уже больше года, а ее муж успешно гробил себя алкоголем. В память о Нике я иногда по вечерам заходила проведать Эй-Джея. Вытирала у него с лица рвоту, перетаскивала его на кровать. Однажды я поднялась к нему и, как обычно, нашла его в отключке. На столе лежал Тамерлан. Эй-Джей никогда не предлагал поделиться со мной деньгами, хотя я считала, что это было бы справедливо. Если бы не я, он бы в жизни не попал на тот аукцион. В общем, я уложила Эй-Джея в постель, прибралась в гостиную, а уходя машинально опустила книгу себе в сумку. Утром все принялись искать Тамерлана, но меня в городе не было. Я в тот день уехала в Кембридж, разыскала в общежитии Мэриан Уоллес, пришла к ней в комнату и бросила книгу ей на кровать. «Продай ее», — сказала я, — «она стоит кучу денег». Она подозрительно посмотрела на Тамерлана и спросила: «Книга ворованная?» «Нет», — ответила я, — «она принадлежит Дэниелу. Он отдает ее тебе, но с одним условием. Ты никому не должна говорить, откуда у тебя эта книга. Отнеси ее букинистам, скажи, что нашла на книжном развале». После этого я долго ничего не слышала от Мэриан Уоллес и думала, что проблема решена. Исме умолкла. «Но это было не так?» — спросил Мбиазе. «Не так». Перед самым Рождеством она появилась у меня на пороге вместе с Майей и Тамерланом. Она сказала, что обошла все аукционные дома и всех букинистов Бостона, но никто из них не захотел связываться с книгой, потому что у нее нет провинанса, а копы как раз наводили справки об украденном экземпляре Тамерлана. Она достала книгу из сумки и протянула мне. Я не взяла у нее Тамерлана. Да и что я стала бы с ним делать? Мэриан Уоллес качнула головой и выронила книгу. Майя подняла ее и начала листать, но мы этого не видели. Огромные янтарные глаза Мэриан Уоллес наполнились слезами. «Вы читали Тамерлана, миссис Пэриш?» — спросила она. «Это очень печальная история. Поэма об азиатском завоевателе, который променял любовь всей своей жизни, бедную крестьянскую девушку, на власть». Я закатила глаза и сказала: «По-твоему, с нами повторяется та же история? Ты бедная крестьянская девушка, а я злая жена, которая отнимает у тебя любовь всей твоей жизни». «Нет», — ответила она. Тут девочка заплакала. «Самое страшное в том, — сказала Мэриан, — что она понимала, что делает. Дэниел приезжал к ним в колледж на встречу со студентами. Ей нравилась его книга. Когда она согласилась с ним переспать, она уже наизусть знала его биографию, в том числе знала, что он женат. И она делала столько ошибок, — сказала она. «Ничем не могу помочь», — ответила я. Она взяла ребенка на руки. «Мы больше не будем вам мешать», — сказала она. «С наступающим». Они ушли. Я пошла на кухню заварить себе чаю. Вернувшись в гостиную, я заметила, что девочка забыла у меня свой рюкзачок, а на полу рядом с ним лежит Тамерлан. Я подняла книгу. «Сегодня же вечером незаметно проберусь в дом Эй-Джея», — подумала я, — «и просто оставлю ее там». Но тут я заметила, что вся обложка изрисована цветными карандашами. Девочка испортила книгу. Я положила ее в рюкзак и забросила на верхнюю полку шкафа. Я не очень-то старалась ее прятать. Я надеялась, что Дэниел найдет рюкзак и спросит меня, откуда он тут взялся. Но он ничего не нашел. Им было все равно. В тот же вечер мне позвонила Эй-Джей и спросил, чем кормят маленьких детей. Майя была у него. Я пообещала приехать. «Через день тело Мэриан Уоллес прибило к маяку», — сказал Мбиазе. Да. Я ждала, может, Даниил скажет что-нибудь. Может, он узнает девушку и заявит свои права на ребенка. Но он молчал. А я, трусиха, не решалась заговорить первой. Ламбиаза обнял ее. «Что было, то прошло», — сказал он. «Даже если считать это преступлением, это и есть преступление». «Даже если считать это преступлением», — повторил Ламбиаза, «никого из тех, кто о нем знал, нет в живых. Кроме Майи». «У Майи все сложилось отлично». Исма покачала головой. «Наверное». «Я думаю», — сказал Ламбиаза, «что, украв книгу, ты спасла и Джею Фикри жизнь». «Вот что я думаю». «Что ты за коп?» — спросил Исмой. «Я старый коп». На следующий день, как каждую третью среду месяца, в магазине «Книжный остров» собрались члены клуба «Выбор шефа». 10 лет назад, в первые дни существования клуба, офицеры ходили на его заседания из чувства долга, но со временем в них пробудился искренний интерес к обсуждению прочитанных книг. Постепенно «Выбор шефа» превратился в самый большой книжный клуб острова. Его костяк по-прежнему составляли полицейские, но вместе с ними во встречах принимали участие их жены, а иногда, если позволял возраст, даже дети. Несколько лет назад Ламбиаза ввел правило, согласно которому членам клуба запрещалось приходить на заседания с табельным оружием. Он настоял на этом после того, как в ходе бурного обсуждения «Дома из песка и тумана» один молодой коп наставил на другого пистолет. Впоследствии Ламбиаза говорил Эйджею, что считает себя виноватым в неудачном выборе книги. «Главный герой полицейский, интересен как персонаж, но отличается редкостной моральной неустойчивостью. Впредь ограничимся детективным жанром без особых претензий». Если оставить в стороне этот инцидент, члены клуба обходились без насилия, которого вполне хватало в обсуждаемых книгах. Ламбиаза по своему обыкновению пришел пораньше, чтобы подготовиться к заседанию и поболтать с Эйджеем. «Вот лежал у тебя под дверью», — сказал Ламбиаза, заходя в магазин, и протянул другу пухлый конверт с его именем. «Очередной пробник, наверное», — сказал Эйджей. «Чем, черт не шутит?» — улыбнулся Ламбиаза. «А вдруг в этом пакете шедевр?» «Ну да, конечно. Великий американский роман. Определю его в стопку прочесть, пока мозг не перестал работать». Эйджей положил пакет на кассовую стойку, но Ламбиаза продолжал пожирать его взглядом. «Никогда нельзя знать, какой подарок тебе подкинет судьба», — сказал полицейский. «Я как та девушка, которая слишком часто ходила на свидания с разными парнями, каждый раз надеялась, что наконец встретила единственного, и каждый раз испытывала горькое разочарование. А что, копы разве не такие?» «Какие такие?» «Циничные», — сказала Эйджей. «Разве в вашей жизни не наступает момент, когда вы начинаете ждать от людей только самого худшего?» Ламбиаза покачал головой. «Нет. Хорошие люди попадаются мне не реже плохих. Например, назови кого-нибудь». «Например, ты, мой друг», — откашлявшись, сказал Ламбиаза, и Эйджей не нашелся с ответом. «Есть хорошие детективы, которых я не читал. Нужно взять что-нибудь для клуба «Выбор шефа». Эйджей подошел к полке с детективами и пробежался взглядом по корешкам. Почти все они были решены в красно-черной гамме, почти на всех название было выбито большими буквами белого или серебристого цвета, чье однообразие изредка нарушалось бьющими в глаза пятнами флуоресцентной краски. Эйджей задумался о том, что все романы, написанные в жанре детектива, чем-то похожи. Что же все-таки отличает одну книгу от другой? «То и отличает», — сказал он себе, — «что на самом деле они совершенно разные. Но чтобы понять это, их надо читать. Надо верить в лучшее. Надо быть готовым к разочарованиям, чтобы получить возможность иногда приходить в восторг». Эйджей снял с полки книгу и протянул ее другу. «Может, эту?»